Глава 11. Черновики. Дело художника. Как помним, в «Черновиках» к роману Достоевский записал для себя: «Уничтожить неопределенность, то есть так или этак объяснить все убийство». Отсюда недвусмысленно следует, что здесь она все-таки была. В чем же она выражалась и была ли здесь уничтожена? Уничтожение неопределенности, отказ от исповеди? Чем познается художественность в произведении искусства? Тем, если мы видим согласие, по возможности полное, художественной идеей с той формой, в которую она воплощена. Каждый хоть немного интересовавшийся историей создания романа знает, сначала он был задуман в форме исповеди преступника, потом Достоевский от этой формы отказался. Почему отказался? Потому, считается обычно, что иначе отсекаются все эпизоды, в которых сам рассказчик не участвует. Смотри, Леонид Гроссман, Достоевский, Москва, Молодая гвардия, 1962 год, страница 345-346. Сколько, однако, таких эпизодов? Из огромного числа Заста всего около 10. Неужели, если бы это понадобилось, Достоевский не сумел бы сделать их фактом сознания Раскольникова? Он решал задачи посложнее. В «Подростке» еще больше таких эпизодов, а роман этот написан в форме исповеди. Стало быть, не в тех эпизодах дело, которые не входили в исповедь. Возникает гипотеза. А может быть, сам Раскольников не входил в эту исповедь? В предыдущей главе приводилась цитата: «Чтобы написать роман, надо запастись прежде всего одним или несколькими сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно. В этом дело поэта». Но вот ее продолжение. «Из этого впечатления развивается тема, план, стройное целое. Тут дело уже художника, хотя художник и поэт помогают друг другу и в этом, и в другом, в обоих случаях». Том 16, страница 10. Поэт и художник. Здесь у Достоевского свой особый язык. Это развлечение он проводит не раз и не два, проводит постоянно. Поэма, по-моему, является как самородный драгоценный камень, алмаз в душе поэта, совсем готовый, во всей своей сущности. И вот это первое дело поэта как создателя и творца, первая часть его творения. Если хотите, тогда же не он и творец, а жизнь, могучая сущность жизни, Бог, живой и сущий, совокупляющий свою силу в многоразличии создания местами и чаще всего в великом сердце и в сильном поэте, так что если не сам поэт-творец, то, по крайней мере, душа ты его, есть тот самый рудник, который зарождает алмазы и без которого их нигде не найти. Затем уже следует второе дело поэта. Уже не так глубокое и таинственное, а только как художника. Это, получив алмаз, обделать и оправить его. Тут поэт почти только что ювелир. Том 29, страница 39. При этом Достоевский не раз подчеркивал: «Будучи больше поэтом, чем художником, я вечно брал темы не по силам себе». Том 29, страница 145. «Поэт во мне перетягивает художника всегда, а это и скверно». Том 29, страница 143. Но сейчас я не об этой беспощадной требовательности его к себе, а лишь о самом развлечении. Поэт, на языке Достоевского, это человек, сам переживший сильное впечатление. Поэт в лице художника отдает свое сильное впечатление людям, заражает им людей. Но что значит «отдает»? Отдать в искусстве значит создать произведение искусства. Отдать свое сильное впечатление полностью значит создать великое произведение. Отдать так, чтобы взяли, поняли, заразились, чтобы захотели взять как свое, чтобы неодолимо вовлеклись в сотворчество, загорелись им. Это и есть главный талант художника, это вдохновенный труд, высшее мастерство и ненавязчивое бескорыстие, это равенство дара души и глагола. Марина Цветаева. Художника без поэта вообще и быть не может. Нечего отдавать. Дар глагола без дара души. Поэт без художника не может реализоваться. Дар души без дара глагола. Произведение нехудожественное никогда и ни под каким видом не достигает своей цели. Мало того, более вредит делу, чем приносит пользы. Том 18, страница 79. Кстати, сделаем еще одно нота бене. Чем познается художественность произведения искусства? Тем, если мы видим согласие, по возможности полное, художественной идеи с той формой, в которую она воплощена. Скажем еще яснее, художественность, например, хоть бы в романисте, есть способность до того ясно выразить в лицах и образах романа свою мысль, что читатель, прочтя роман, совершенно так же понимает мысль писателя, как сам писатель понимал ее, создавая свое произведение. Том 18, страница 80. Отсюда, кстати, и роль критика, как прежде всего точного исполнителя, своего рода пианиста или дирижера. Напомню требования Малера. Дирижер должен чуждаться предумышленного произвола, должен почувствовать волю композитора во всем, вплоть до кажущихся мелочей, и не жертвовать при исполнении малейшим желанием автора. И Марину Цветаеву вспомним. Книга должна быть исполнена читателем, как соната, знаки ноты, в воле читателя осуществить или исказить. То-то и есть, что художественность есть самый лучший, самый убедительный, самый бесспорный и наиболее понятный для массы способ представления в образах. Том 18, страница 93. Теперь можно выразить нашу гипотезу на языке самого Достоевского. Вероятно, речь шла для него не о поэтической, но о художественной неопределенности. Дело поэта, в принципе, было решено. Дело художника еще нет. Поэт знал, что он хочет. Художник не знал еще, как это сделать, как отдать сильное впечатление поэта читателю. Итак, мы знаем факт первый, исходный. Никакой неопределенности у поэта. Знаем факт последний, результативный. Никакой неопределенности в романе, написанном от автора. И вот факт третий, промежуточный. Роман пишется поначалу в форме исповеди. Вероятно, эта форма и означала художественную неопределенность. Вероятно, между этими крайними точками и должен был произойти процесс уничтожения этой неопределенности. Письмо Каткову и роман. «Я все сжег». Какими материалами располагаем мы, чтобы выяснить ход непосредственной работы Достоевского над романом? Их немного. Письмо Каткову из Висбадена, три записные книжки, несколько рукописных фрагментов романа. Кроме того, к нашей теме относятся около 20 писем Достоевского разным адресатам. Письмо Каткову. Сентябрь 1865 года. Первая книжка датируется августом-октябрем, вторая — октябрем-декабрем того же года, третья заполнялась в течение почти всего 1866 года. Работу над «Преступлением и наказанием» Достоевский начал в августе, Первые главы были отправлены в печать в середине декабря 1865 года, последние — в самом начале января 1867. Обратимся сначала к письму Каткову. Известен лишь его черновик. Согласно этому письму, замысел Достоевского можно несколько схематично представить в следующем виде. Закавыченные слова и фразы из письма. Первое. Мотивы преступления студента, студент в кавычках, убившего проценщицу, высокие, как они ему самому представляются. Кавычки открываются. Гуманный долг человечеству, кавычки закрываются. Второе. Время действия до, в кавычках, окончательной катастрофы, явка с повинную. Почти месяц, тоже в кавычках. Третье. Добровольное признание раскаяния студента, в кавычках, суть одно и то же, совпадают в одной временной точке. Четвертое. Преступник легче легкого отказывается от своих прежних идей. Закон правды и человеческая природа взяли свое, даже без сопротивления. Пятое. Искупление мыслится как сознательный и даже решительный выбор. Кавычки открываются. Преступник сам решает принять муки, чтобы искупить свое дело. Кавычки закрываются. Шестое. Повесть, в кавычках, задумана в форме исповеди преступника. Это следует из первой записной книжки. Седьмое. Объем повести, в кавычках, от 5 до 6 листов, в кавычках. Восьмое. Достоевский намерен сдать повесть не позже, чем через месяц. В опубликованном произведении находим решительные изменения по всем этим пунктам. Первое. В мотивы преступления Раскольникова резко введена Наполеономания и столь же резко усилен его самообман. Второе. Время действия романа около 2 лет, а потом открытый финал, уходящий в бесконечность. Третье. Признание, раскаяние, искупление уже четко разделены. Признается Раскольников на 10-й день после убийства, раскаивается через 1.5 года. Четвертое. С невероятным упорством отстаивает он свои убеждения и сопротивляется почти до последней страницы романа. Пятое. Раскаявшемуся преступнику далеко-далеко не ясны все неисчислимые трудности искупления. Шестое. Роман написан от автора. Седьмое. Объем романа около 40 листов. Восьмое. Вместо 1 месяца Достоевский проработал еще 15 месяцев. В письме Каткова обозначен, однако, и момент, получивший глубокое развитие в романе. Мысль о том, что преступник сам нравственно требует наказания. Чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством, которое он ощутил тотчас же по совершении преступления, замучило его. Хотя, подчеркнем, введено и очень усиленно сопротивление этому чувству. Главное все же в том, что прежний замысел изменен решительно. Первое указание на причину этого можно, вероятно, найти в сомнениях, высказанных Достоевским в черновике письма Каткову. «За занимательность ручаюсь», далее зачеркнуто. «За художественное исполнение не беру на себя ручательство, о художественном исполнении не беру на себя судить». На полях черновика имеется приписка: «В этой форме я не могу теперь художественную форму». Том 28, страница 137. Есть еще 2 указания. 22 ноября 1865 года Достоевский пишет Янышеву: «Работа моя пошла так, что надо было вновь переработать. И я решился на это. Надо сделать хорошо, иначе будущему поврежу». Том 28, страница 143. А 18 февраля 1866 года сообщает Врангелю: «В конце ноября 1865 года было много написано и готово. Я все сжег. мне не понравилось самому. Новая форма, новый план меня увлек. И я начал сызнова. Том 28, страница 150. Приведя знаменитую оценку Пушкина «Единый план ада есть уже плод высокого гения», Леонид Гроссман относит ее к письму Каткову, называя это письмо гениальным планом. Но затем он сообщает, что Достоевский сжег почти готовый роман. Спрашивается, значит, сжег роман, созданный по гениальному плану? Почему сжег? Никак не разъясняя противоречия, исследователь замечает: рискованный план удался. Леонид Гроссман, Достоевский, Москва, Молодая гвардия, 1962 год, страница 338-339. Но Достоевский потому, если угодно, и сжег первый вариант романа, что это было не гениально. И его гений как раз в том, что он умел сжигать такое. Кстати, знакомство со сценариями по преступлению и наказанию для театра и кино показывает, что подавляющее большинство их авторов тяготеет к интерпретации романа именно в духе письма Каткову. Выходит, не письмо оценивается с точки зрения романа, а наоборот, роман с точки зрения письма. Реставрируется то, что Достоевский сжег. Что же и почему сжег он в конце ноября 1865 года? Раскольников. Полное самооправдание. Достоевский. События. И потом начинается искажение. Отождествление героя с автором и здесь ведет к путанице. Черновики представляются сплошным хаосом. Но как только мы отделим автора от героя, сразу же в этом хаосе обозначится строгий порядок. Позиция героя — то полное самооправдание, то полное суждение себя. Том 7, страница 78-138. Его все время бросает из огня да в полымя. Но именно это-то заранее и запланировано Достоевским. Он пишет для себя, как должно конвульсировать самосознание героя, событие, и потом начинается искажение. Том 7, страница 78. То есть он организует хаос, организует искажение истинного смысла события в самосознании героя. Отождествите автора с героем, и это искажение вы припишете автору. Достоевский замечает для себя. Общее главное, нота бене. Во все эти шесть глав он должен писать, говорить и представляться читателю отчасти как бы не в своем уме. Том 7, страница 83. А если отождествить героя с автором, не получится ли, что именно автор не в своем уме? Герой. Посмотрим, из-за чего я это сделал. Автор ставит здесь два раза знак «нота бене» и замечает: тут-то начинается анализ всего дела. Озлобление, нищеты, выгод, необходимости. И выходит, что сделал логично. Том 7, страница 86. Для кого логично? Для героя, пока, а не для Достоевского. Герой. Я сделал себе программу. Ободриться совершенно, прожить без людей, умереть гордо, заплатив горой добра и пользы за мелочное и смешное преступление юности. Вздор. Все вздор. Нечего бояться. Автор здесь добавляет, но развитие любви к дочери Мармеладова сбивает его с толку. Том 7, страница 90. У героя своя программа, у автора своя. И вот молния сознания своей мономотивности героем. Никакого мне не надо добра делать. Я для себя, да, для себя. Нет, это была не глупость. Это была не молодость, это была не нечаянность, а это было убеждение, неуважение к личности. Том 7, страницы 159-152. Герой все время уверяет себя надрывно: «Совесть моя покойна!» Но автор тут же заставляет его добавить: «Так ли? Так ли?» Самообман его вдруг взрывается. «Господи, какие сделки можно сделать с своей совестью!» Том 7, страница 147. А в другом месте, выделив слова героя курсивом: «О, если бы я был уверен в том, что теперь говорю!» Том 7, страница 196. Достоевский ставит здесь 11 раз знак «Нота Бене». Больше, кажется, и у него никогда не встречалось. Это ли не опровержение правоты целей преступления? Кто ставит «Нота Бене», кто делает курсив, кто отмечает важное, капитальное и прочее, Раскольников или Достоевский? И вот еще слова Достоевского о своем герое. Его идея — взять во власть это общество, чтобы делать ему добро. Том 7, страница 155. Читатель спросит: а как быть с выделенными мною словами «чтобы делать ему добро», так как обозначено у самого Достоевского? Он их просто вычеркнул. Таким образом, никакой принципиальной поэтической неопределенности у Достоевского в отношении мотивов преступления Раскольникова нет, но художественная неопределенность остается. Пока Раскольников сам себя не понимает, ему ли рассказывать о себе читателю? Да и в его ли это характере? Раскольников. Полная исповедь. Достоевский. Исповедью трудно себе представить, для чего написано, но от автора. Прочитаем, наконец, полностью самое спорное место в черновиках. Главная анатомия романа. После болезни и прочее. Непременно поставить ход дела на настоящую точку и уничтожить неопределенность, то есть так или этак объяснить все убийство и поставить его характер и отношение ясно: гордость, личность и заносчивость. Затем уже начать вторую часть романа. Столкновение с действительностью и логический выход к закону природы и долгу. Том 7, страницы 141-142. Не является ли эта заметка высшей точкой обострения накопившихся противоречий между поэтом и художником? Не предвещает ли она взрыв старой анатомии романа и создание новой? Посмотрим, как накапливались и разрешились эти противоречия. Герой начинает свою исповедь на четвертый день после убийства, которое произошло по черновикам 9 июня. Пусть это будет отчет. Какой? Кому? Том 7, страница 6-7. Достоевский зачеркивает эту фразу. Почему? Может быть, потому что превращение убийцы в писателя на четвертый день после убийства неправдоподобно даже физически. В романе на четвертый день Раскольников был еще в беспамятстве. Герою, который прежде всего не желает быть пойманным в качестве преступника, вряд ли захочется писать отчет в качестве писателя. Действительно, какой, кому? Да главное, и невозможно это вовсе, как и невозможно писать на бегу. Читаем дальше. Если бы я стал записывать 10 числа на другой день после 9, то ничего бы не записал, потому что в порядке ничего еще не мог припомнить. Точно кругом меня все кружилось, и так было 3 дня. А теперь все так ясно. Так ясно представилось. Том 7, страница 7. Девятого не мог, а тринадцатого мог. Все так ясно представилось. Вспомним, какая ясность была у Раскольникова на четвертый день после убийства. По-видимому, сознавая, что вопрос не распутан, а еще более запутан, Достоевский опять зачеркивает все эти фразы. Тем не менее, письменный отчет героя, без всяких объяснений, продолжается с такой скрупулезной точностью, будто у него и нет никаких других забот. Записав задним числом все, что с ним произошло прежде, по крайней мере, с момента убийства, герой, по замыслу Достоевского, должен был стать своим ежедневным стенографом. Здесь кончается рассказ и начинается дневник. Том 7, страница 81. Все это из первой записной книжки «Август-октябрь». Откроем вторую. «Октябрь-декабрь». «Я под судом и все расскажу. Я все запишу. Я для себя пишу, но пусть прочтут и другие. И все судьи мои, если хотят. Это исповедь. Ничего не утаю». Том 7, страница 96.